Глава 10. Договор. Договор. Договор. «В спальню!» – пискнула я. В голове тут же закружились совершенно неприличные картинки. Вспомнилось, как я видела Рема голым в ванной, вернее, его мускулистый сексуальный тыл, и залилась краской. Хорошо, что еще не успела разглядеть его спереди. Хотя, пожалуй, лучше бы разглядела. А то фантазия, она такая фантазия. Но страшно ведь. Хотя и любопытно. Давно любопытно, чего уж тут. Но это не значит, что я должна из-за этого кому-то отдаваться. Тем более на второй день знакомства. Хотя и не верится, что только второй. В этот небольшой срок уместилось столько всего, что кажется, будто я в этом мире уже месяц. И все равно это ничего не значит. Я, может, только с мужем хочу. Чтобы один мужчина и на всю жизнь. А мне замуж, между прочим, никто не предлагал. Вернее, предлагал, и то понарошку. Но даже если бы и предлагал, я бы не согласилась. Вот, хватит с меня красавчиков. В общем, никаких спален. За размышлениями не заметила, как дошли до моей комнаты. Вернее, дракон дошел, а я приехала на его руках. Оказалось, что это очень удобный способ передвижения. Подняла глаза и встретила смеющийся взгляд Рема. «И что ты там себе придумала?» «Секса не будет!» Веско пропищала я резюме своих размышлений. «Да, точно!» Еле сдерживая смех, спросил мужчина. Я же насупилась, ощущая подвох. «А что будет?» «Ничего не будет. У нас фиктивная помолвка и договор». «Вот», — он поставил меня на ноги. «Договор. А мы его еще так и не заключили». «И что это меня только что кольнуло? Разочарование?» «Нет. Нет-нет-нет. Маринка, заканчивай страдать ерундой». «Так мы пришли заключать договор?» Краска бросилась в лицо. «Какая я, оказывается, распущенная особа!» Но после общения с его друзьями еще и не то в голову придет. Поэтому усиленно сделала вид, что не смущаюсь. А краска, ну мало ли, может, у меня температура резко поднялась. «Именно. А почему в спальню?» «Наверное, потому что там остался наш дорогой фолиант, и он нам не простит, если договор будет заключен без него». «Фолиант!» – вспомнила я о несчастной книге и, наконец, вошла в спальню, стараясь незаметно подуть на щеки, чтобы хоть немного их остудить. Заключать договор мы все же отправились в кабинет графа. И не будь со мной книги, которая пеклась обо мне и моем моральном облике почище самой строгой дуэньи, договор точно не получился бы таким подробным. Помимо стандартных пунктов, предмет договора, права и обязанности жениха и невесты, ответственность жениха и невесты, условия изменения и прекращения договора и других, отдельно был прописан пункт, по которому моя девственность не является причиной для расторжения договора. И даже приведены пункты и подпункты драконьего законодательства, которые исключают эту возможность даже со стороны короля. «Далась вам моя девственность!» Краснея при каждом ее упоминании, пробурчала я. «Можно подумать, она что-то значит!» Спорившие в этот момент дракон и фолиант разом замолчали и последний выдал. «Конечно, значит! Если бы король утром об этом знал, то так просто не оставил бы поглотителя какому-то генералу». После того, как мы забрали фолиант из комнаты, он долго возмущался, что мы отложили такой важный вопрос, как заключение договора, так надолго. Пришлось рассказать ему о визите короля, проигнорировать который было никак нельзя. Заодно всплыл вопрос и о моем поглотительстве и девственности. «В смысле?» – удивилась я. «Ха! Знаешь, сколько магических свадебных ритуалов завязано на девственность невесты?» Азартно начал фолиант. «Откуда?» «О!» «Эту лекцию мы пока отложим», — вмешался нахмурившийся дракон. «Скажу лишь, что таких ритуалов много. От формирования точного пола ребенка и его будущих способностей до связывания жизни жениха и невесты и привязки к родовому древу». «Это как?» «К примеру, вот ты — человек, а я — дракон. Люди в среднем живут 70 лет, и при помощи магии этот срок можно продлить вдвое. А вот драконы могут прожить целые тысячелетия. И если в брачную ночь я привяжу твой жизненный цикл к своему, то он увеличится соразмерно моему». Я представила, что могу прожить целых 1000 лет, и вздрогнула. Это же почти вечная жизнь. Не спорю, это здорово, но как-то не умещается в голове. Но твой случай может быть интересен королю по другой причине. «Какой?» – оторопела, переваривала я услышанное. «Как ты думаешь, куда уходит поглощенная тобой магическая энергия?» Я пожала плечами. «Откуда я могу знать о подобном?» «Она скапливается в твоем так называемом внутреннем подпространстве. Ученые его называют по-разному. САП, РАУМ, ЛАТРУМ. Это не важно. Но суть в том, что хотя поглотитель и не может воспользоваться наполненным латрумом, он может передать скопившуюся в нем энергию. Только далеко не каждому. Мужчина, к примеру, этой возможности вообще лишен, а вот женщина может ее передать мужчине, связанную с ним девственной кровью и ритуалом. «Получается, я могу выступать как бездонный накопитель для своего мужа?» – ужаснулась я. «Именно. Вряд ли король упустил бы случай заполучить для принца вот такой вот милый ключик практически от всемогущества, хоть и кратковременного». Дракон, выжидающе на меня, посмотрел. Задумавшись об этой информации, я заметила его взгляд не сразу. «Что?» – наконец отреагировала. «У тебя еще есть шанс стать будущей королевой драконов». Я не сдержала нервный смешок. Лавры Дейенерис Таргариен меня как-то не прельщали. Не сказать, что я была лишена амбиций. Напротив, всегда хотела добиться в профессии вершин. Но так сходу метить в королевы – оно мне надо. Могу представить, сколько желающих занять место подле принца. Однозначно больше, чем рядом с генералом. А ведь убить вполне можно и без участия магии. Так что ну их, этих коронованных особ. К тому же мне домой нужно, и Рэм обещал с этим помочь. Вон даже договор уже почти подписали. Примечание. Дейенерис Таргариен. Автор имеет в виду королеву драконов из нашумевшего цикла книг «Игра престолов» Джорджа Мартина. «Нет, обойдусь как-нибудь без короны», – решительно ответила. И увидела, как Рэм за бурной бумажной деятельностью старательно пытался замаскировать облегченный выдох и довольную улыбку. «А почему король не понял, что я, девственница? И когда я перестану смущаться этого слова?» «Потому что драконы обонянием этого почувствовать не могут», – улыбнулся Рэм. «Это можно сделать при помощи специального сканирующего заклинания. Но для начала нужно убедить тебя, что оно пойдет на пользу, иначе ты его просто поглотишь». «Но ведь...» «Или это может сделать Наг из ветви Шасур, то есть Аншас. У него такой тонкий нюх, что при желании он может определить, сколько мужчин было у женщины до этого». «Ужас!» «Согласен», — усмехнулся дракон. «В этом мало удовольствия. Поэтому он старается блокировать свое обоняние, почти уравнивая его с человеческим. Но для тебя сегодня, видимо, сделал исключение». «Никогда бы не подумала, что такое вообще возможно». Аншас утверждает, что каждый мужчина неуловимо меняет запах женщины, с которой у него была интимная связь. А уж первый оказывает влияние даже на ее ауру. «Это правда?» Я широко раскрыла глаза от удивления. «Не верить ему у меня нет причин, но подтвердить это научными выкладками я не могу», – развел Рэм руками. «Да уж, сколько я еще не знаю об этом мире и его обитателях. И как мне повезло попасть не куда-нибудь, а к Рэму?» «Ну что, подписываем договор». Хотелось поскорее это сделать. А то, мало ли, появится сейчас на пороге монарх и... «Подписываем». «А как же конечное прочтение?» – спохватился примолкший было фолиант. Мы с Рэмом переглянулись и просто поставили под договором подписи.